Когда подожгли соседний лагерь, Побруйскую крепость, и черный тяжелый дым пополз над Березиной, над городом, и когда он дополз, сладкий, жирный, до лагеря номер один, где всех пленных выгнали из бараков и держали под пулеметами, вот когда Муравьева начала рвать, выворачивая пустой желудок. Только тут он догадался, вспомнил по запаху и позволил себе до конца понять, что он тогда жевал и проглотил. А ведь привыкать стал Слава Муравьев, послужив у Дирлевангера к поджаренной человечине. Если бы знакомый сладковатый запах по-прежнему на него действовал, тогда хоть не ешь ничего. Вот сейчас густо тянет из-за свежего березничка. Там первая немецкая рота работает. Везде можно остаться человеком. Отец повторял это по поводу и без повода. Можно, да, можно. Муравьев уверен, что он все же лучше других, многих, кто оказался бы на его месте. Лучше других на моем месте. Это утешает и даже рождает чувство правоты, даже чувство обиды на всех, кто разбираться не станет. Очень много о себе, есть нехорошего вполне, то не самого плохого, знал и постоянно помнил штурмфюрер Муравьев. Вот хотя бы то, как долго он даже мысли не допускал, что пойти и служить победителем. Хотя он человек военный, профессионал, и понял раньше многих других, что немцы войну выиграли. А когда плелся к стелу, который немцы и вербовщики-добровольцы накрыли и выставили за проволокой у лагерных ворот, он тоже не думал о службе. Еще бы только раз досыта поесть, попробовать нормальной человеческой пищи, а там пусть убивают. Ну, у ворот его еще раз остановили. Как твоя фамилия? Ильченко, а не Иванов? Нет, Муравьев. Так по-детски. Попался, что когда захохотали и оттолкнули его, и он упал в снег, он заплакал. В первый. И уверен, что в последний раз на этой проклятой войне. Сотни голодных глаз, а издали и тысячи смотрели на нарезанный серый немецкий хлеб, на круглички красной колбасы и налитые стаканы чаю. Подходи и ешь, пей горячее. Снимай свою вшивую и надевай чистую, выжаренную немецкую форму. Девятеро стояли у ворот, согласившись выйти за проволоку, жрать у всех на виду и уйти от смерти в жизнь, пусть не свою, неизвестно какую, но жизнь. Вдруг немецкий офицер, который, видимо, любил круглые цифры, показал на бессильно осевшего в грязь Муравьева, и тогда ему крикнули: «Кажи, Данкей, становись десятым!» Он им этого не простил. «Ну нет, сдохнуть поспею всегда, я вас отблагодарю. Вы еще подо мной походите. Ходят теперь. Бегут на его голос в припрыжку, тот же Мельниченко и все его самостийники. Морщится по собачьи, щерит зубы, ходит, как шелковый. Этот Мельниченко, ого, как показал бы себя, окажись он на месте Муравьева, спит и видит, как бы заменить его. Конечно, и Муравьев едет в такие вот борки, и он делает то, что по его немецкой должности и чину делать обязан, но не больше того. И штурмбанфюрер терпит. Прощает многое, чего другому не простил бы. С партизанами, не с бабами да детьми. Вот где нужен им Муравьев, который совсем не по-немецки на партизан смотрит, а потому и немцев кое-чему научить может. Немцы слишком верят в партизанскую всезоркость и неуязвимость. Им, чужим всему, здесь слишком трудно. Сложно вообразить себя на месте противника, тем более такого противника, который ни в немецкой натуре, ни в их истории никогда и не ночевал. Ну, а Муравьев всему цену узнал. Разным и всяким побосенкам и легендам на собственной шкуре познал, как все на самом деле. И его не пугают эти колхозники, да школьники, да учителя с винтовочками, листовочками, комиссариками. Есть там и кадровики, окруженцы, но что они могут сделать здесь, если на фронте армии не смогли, не сумели? Сначала Муравьев присматривался к немцам с профессиональной завистью военного. Вот эта машина! Нет, ни их листовки, ни газетки на немецком и русском языках, ни пропагандистские слова национал-социалистской идеи, новой Европе, величайшим гении полководцы его интересовали. Обыкновенная смазка, какой все пользуются. Даже более грубая и безграмотная, плохо усваиваемая. Но его влекло вблизи рассмотреть, как ходят, как отрегулированы рычаги машины, в которые и сильный, и трус, и храбрец все действуют, как это необходимо командирам, командованию. А что немцы далеко не храбрецы, не Зигфриды в большинстве, и как все люди хотят живыми остаться, а не умереть, даже за фюрера он разглядел очень скоро. Даже скучно, тошно сделалось, когда увидел, что это так. Но, может быть, так и надо. Это-то если приказано, трусят, не трусят, но все будут делать, чтобы командирский приказ выполнить. Его тоже учили, готовили быть частью грозной машины. Он всей душой поверил в самоценность дисциплины, исполнительности, стойкости. Война, так обидно начавшаяся, оторвала его, швырнула под колеса чужой машины. Он чуть не размозжил голову о чужой металл, но уцелел. Теперь с него стирают старую смазку, смазывают заново, другой. И не в словах дело. Муравьев не какой-нибудь белорусский дядька с четырьмя классами, и не самостийник вроде Меленченко, чтобы ему жеванное в рот запихивали. Он, раз уж так получилось, избрал место солдата в стане врага и пошел на это с головой холодной, не дурачи себя новыми словами, и даже уважает себя за эту трезвость, даже немножко гордится собой. В командиры он не напрашивался, но выправка уважающего себя военного сразу заметна, и Дирлевангер обратил внимание. Сначала только о звании Дирлевангер спросил через переводчика. И прошел дальше. Но вдруг вернулся. Какое образование? Сказал и об учительском институте. Штурмбанфюрер оглядел лейтенанта-учителя с недобрым любопытством. Любите детей? Двойная фамилия. Назвал себя все-таки Муравьевым Хильченко. Тоже понравилось. Гуд. И на завтра дали ЦУК. Взвод. С первого же дня стал надраивать свой ЦУК до блеска всех, кого отдали под его начало. Какой национальности? Военный ты или из местных полицаев, Муравьева не интересовало. Это мы, а это они. И мы должны показать, доказать, что можем быть не хуже их в строю, в стрельбе, а в бою особенно. Пусть хоть так. Хоть теперь зауважают нас. Вызывал к чувствам. Покажем, ребята, а? Шаг покажем. Или Галю молодую запивай. Покажем. Еще в те дни, когда он отчаянно цеплялся за откатывающуюся и распадающуюся машину, ему этого мучительно хотелось. Быть, почувствовать себя впаянным в устойчивую, надежную, победоносную. И в бесконечных колоннах военнопленных, бредя навстречу их мотопехоте, все еще присматривался. Что это за сила такая? Кто они? Какие? Теперь он видел их вблизи, немцев, даже сам командовал по их уставу. Что ж, обычный устав, который когда-то пруссаки подарили всей Европе. Но для других он так и остался скучным учебным пособием, а для немцев это точный рентгеноснимок их сердца, их позвоночника, действуют по уставу, потому что существо их так организовано, а не так «схочу буду, не схочу», хоть кол на башке тиши, и он тесал, обтесывал, поддавались, старались. Тогда и он для них не цук фюрера, слава свой в доску, пожалуйста, не для себя старается, а чтобы людьми могли себя чувствовать, снова уважать себя. Сначала дотягивал своих до немецкой выправки, автоматизма, дисциплинированности. Да и просто надо было мышцы намотать на их тощие тела, тех, кто прошел лагеря. Но присмотрелся к немцам поближе, и даже презрение к ним возникло, и делалось все злее. Разве можно уважать эту бабью мелочность, жадность в еде и к посылкам, всякому барахлу? Это при их нескрушимой убежденности, что нет на свете честнее, богаче и достойнее их. Мир распотрошили. И куда же все подевалось, если им надо посылать в Германию белорусского гуся или еврейское белье? Обидно видеть, как те, кто пленил тебя и кому пошел служить, как они всерьез трусят пред одной лишь тенью партизана, эти берлинские шуцманы, которые присланы, чтобы страх нагонять на бандитов. Ну, тогда Муравьев вам покажет, как надо воевать с партизанами, и не думать о своей шкуре, а уж про гуся тем более. Эх, будь он своим при такой машине, да разве так он воевал бы, слава Муравьев? Тогда пусть уважают в нем солдата, если русского уважать не хотят. А там, гляди, и дальше пойдет. Изменится что-то. Был случай, который мог окончиться для него скверно, но Муравьев показал, что он и немца уважать не будет лишь за то, что он немец. Есть хороший солдат, пожалуйста. Но не за то лишь, что ты немец. Возможно, что и Дерливангер про тот случай знает, но ни разу и виду не подал. А иначе должен был бы женить своего русского дублера на вдове, еще бы, иностранец ударил немца. Немецкие офицеры имеют право, и солдаты даже привыкли к пинкам и оплюхам, но чтобы не немец, даже если он и командир. Было это в начале мая. Больше месяца носил бинт, а потом привыкал к своей руке без двух пальцев, безымянного и мизинца, розовая кожица, прозрачная, как вощеная бумага. Вот сейчас все чешется. Две роты направлены были забирать по району молодежь. Сами в Германию ехать не хотят, посылай повестки, не посылай. Муравьев вдруг принял решение сделать на бронетранспортере бросок в непуганную глубинку. 6 км промчались. Немец-шофер и 2 других майстера явно не одобряли его рискованной затеи. Да и почему бы им не подумать, что Муравьев собирается, как когда-то за Гайдака с Горбатого моста, утащить всех в лес в лапы к бандитам? Чем страшнее становилось немцам, тем веселее было Муравьеву. Ворвались в деревню, а там как раз свадьба, вся молодежь в сборе, то, что надо. Прихватили и жениха с невестой, и дружков. Конечно, со скандалом. Выпившие все, да и когда это у нас на свадьбах не бузили. Согнали в кучу, заперли в 2 избах. Другой на месте Муравьева погнал бы, в чем стоят. Он же разрешил теткам толково собрать их в неблизкую дорогу. Кто знает, сколько людей там, в России, будет спасено. Да и здесь тоже такими, как Муравьев, да, каратель, слава Муравьев, да, палач, штурмфюрер Муравьев. Человек в любых условиях человеком может остаться. Конечно, отец не имел в виду такие условия, не допускал даже, да и не поверил бы, что его слава может стать, кем стал, делать то, что он делает. Но разве то, что происходило? Что случилось за этот год, кто-нибудь мог вообразить вчера? Раз уж так сложилось, к Кто-то должен взять на себя самое страшное, тяжелое. Среди палачей оставаться солдатом, быть примером и, в конце концов, помочь своим. Нет, совсем не так, как сделал Загайдака. Ну, увел он отделение, 9 человек. Ну, убьют они 10 немцев, пока их самих не прихлопнут. Война-то все равно проиграна. Только распалят лютость победителей. Теперь самое главное — судьба и жизнь не моя и твоя, а многих и многих миллионов, тех, кого народом именуют. Что может Муравьев, такие, как он? Да, не в стане врага. Врагу помогают быстрее закончить уже выигранную войну. Были и такие головы, мысли. Мол, у нас оружие. Незаметно нарастим целую армию русскую, и немцам придется считаться с нами. Чепуха, фантазии. Путь один — завоевать у немцев уважение. Делать приходится черт знает какую работу. Но везде можно остаться человеком, которого будут уважать, показать, чего мы стоим, хотя и проиграли войну, переубедить. Убедить, что с нами можно иметь дело и в работе, и на войне, а у них впереди еще 500 000, такие мы им нужны будем. Убивая вместе с ними какие-то 1000, потом спасем 1 000 000. Главное впереди, главное там. Пока с плачем воин бабы тащили к бронетранспортеру одежду для навербованных, харчи им на дорогу. Муравьев решил пройтись по деревне. Он любит зайти в хату, поговорить, послушать местных жителей. Смотришь на себя их глазами со стороны, и лучше, острее ощущаешь, что у тебя внутри, и кто ты, что ты на самом деле. Для них ты предатель, враг, но к ним не испытываешь ответной злобы, ненависти. Не можешь ты им сказать, почему ты в форме немецкого офицера, эсэсовца, а если бы и сказал, не смогли бы. Не захотели бы они понять, потому что умирать надо им ради других, которые далеко. И понять их можно. Но другие когда-нибудь, может, поймут и тебя. Зайти в хату, посидеть в той деревне не пришлось. Ахнуло. Даже увидел, как на огороде грязью плюнулась земля. Ого-го, пушечка у них завелась. Муравьев весело выбежал со двора на улицу, скомандовал к машине, все. А над деревней озорно повизгивали пули. 2 пулемета взахлеб лупили откуда-то из-за горки. И тут Муравьев похолодел, увидев, как бронетранспортер сорвался с места. Только чьи-то ноги над бортом по жабье задергались. Броневая машина умчалась. Водитель, немец, бросил всех, даже одного майстра. Побежали через огороды, не слушаясь командирского голоса Муравьева, ни немецких, ни русских его ругательств не слыша. Били уже из другой стороны, оттуда, где кладбище. Впервые ощутил, что не только под немецкими бомбами и пулеметами можно чувствовать себя беспомощным, слабым, никчемным. Рвануло, куснуло пальцы. Вскинул руку к глазам. Что-то красное вцепилось и держится. Не сразу понял, что это его собственные пальцы, висящие на кожице. 4 остались на том поле. Некому было их тащить, мертвых, а может быть, только раненых.